Глава 10. Они добрались до города без приключений, и хотя дорогу замело, лошади послушно бежали вперед, умело управляемые кинавтом. Куда животные были помещены на ночь, Аня так и не узнала. Возле дома не было конюшни, только небольшой сарай, где хранились дрова, аккуратно сложенные в штабеля, которые достигали почти самого потолка. Она заглянула туда перед тем, как карета тронулась в путь. Кто же на самом деле колдунья Зарина? Галина Георгиевна, так искусно играющая эту роль, а, быть может, кто-то другой на время притворился пенсионеркой? Этот вопрос не давал ей покоя, и она в задумчивости сидела до самого города. Но когда карета уже въехала в Ешиц, Аня вдруг вспомнила о маленькой служанке, которая за всю дорогу тоже не произнесла ни слова. Только Воронкова что-то рассказывала, довольная тем, что возвращается домой, а вернее к Файкам. «Мэгги, а ты куда пойдешь?» — спросила Аня, повернувшись к маленькой служанке, и, не дав ей ответить, тут же объявила. «Ты пойдешь к нам». «Но госпожа Файк наверняка будет против», — робко возразила Мэгги. «Не будет», — заверила ее Аня. «Ты ведь теперь служишь у королевской фрейлины?» «Правильно!» — неожиданно поддержала теперешнюю свою сестру Воронкова. «Будешь по утрам меня расчесывать!» «Вот еще!» — возмутилась Аня. «Сама расчешешься, невелика барыня!» Воронкова надула губы и отвернулась к окну. А Мэгги попыталась убедить Аню в том, что ей лучше вернуться к госпоже Беже, но Аня и слушать не стала. Когда они подъехали к дому и вылезли из кареты, староста проявила небывалую заботу, пригласив кинавта зайти к ним согреться перед обратной дорогой. Но мальчик отказался, сославшись на какие-то дела по поручению Зарины. «А как же ты доберешься обратно?» — спросила Аня. «Ничего», — беспечно ответил кинавт, — «я уже привык». Войдя в дом, девочки увидели, как им навстречу вышла из кухни Клара, а по лестнице мчалась госпожа Файк. «Бедные мои девочки!» — воскликнула госпожа Файк и бросилась обнимать дочерей по очереди, даже не обратив внимания на Мэгги, скромно стоящую у двери. «Где же вы были?» — тараторила она. «Отец отправился к комиссару просить помощи, чтобы организовали поиски. Мы уже не знали, что и думать. Когда вчера вечером вернулась Харли и наш кучер, мы чуть не умерли от страха». «Как? Харли дома?» — воскликнула Аня. «Я же говорила, что они пошли домой», — торжественно объявила Воронкова. «Да, их подвез какой-то крестьянин на телеге, проезжавший мимо, потому что карета, как они рассказывали, исчезла». «Как исчезла?» — оторопела уставилась староста на свою теперешнюю мать. «Это вы мне расскажите, как?» — укоризненно ответила госпожа Файк. Тут в разговор вмешалась Клара. «Прошу простить, госпожа Файк, но, может, девочки сперва разденутся и покушают?» «Мы не голодные!» — выпалила староста и тут же встретила укоризненный взгляд Ани. «Не голодные?» — удивилась мать. «Просто мы так замерзли и устали, что даже не чувствуем голода, мамочка!» — засмеялась Аня и незаметно пихнула Воронкову в бок. «Если та проболтается, им придется рассказать, что они ночевали в доме колдуньи, а это вряд ли понравится госпоже Файк». «А где Харли?» — добавила она, пытаясь перевести тему разговора. «О!» — воскликнула хозяйка дома. «И Харли, и наш кучер лежат с температурой. Оба подхватили простуду». И тут же начала щупать лбы своих дочерей. «С вами все нормально, ничего не болит?» «Все нормально, матушка», — за двоих ответила Аня. «Мы совершенно здоровы, а раз Харли больна, Кларе будет нужна помощница, поэтому...» Девочка сделала паузу и посмотрела на маленькую служанку, которая по-прежнему стояла у двери. «Поэтому пусть Мэгги останется у нас, вы ведь не возражаете? Тем более, когда погода наладится, мы поедем во дворец». Госпожа Файк высокомерно посмотрела на Мэгги и, ничего не ответив на просьбу дочери, скомандовала. «А теперь идите переоденьтесь, и я жду вас в столовой. Хочу услышать ваш рассказ. А ты, — она повернулась к Мэгги, — ступай, помоги Кларе накрыть на стол». Из рассказа девочек госпожа Файк ничего не поняла, потому что они, перебивая друг друга, давали разные версии своего ночного путешествия. То Грета утверждала, что слуги, испугавшись непогоды, отправились домой, бросив их посреди дороги, то Энн заявляла, что Харли и кучер сами исчезли, и девочкам пришлось управлять лошадьми. То вдруг Грета начинала говорить о воющих волках в лесу и непонятных огнях, которые они приняли за блуждающие, а Энн, перебивая сестру, заявила, что они ехали мимо леса, и Гретте все это причудилось. Наконец явился господин Файк, и, увидев дочерей целыми и невредимыми, так обрадовался, что даже прослезился, а Сильме предложил оставить детей в покое. На следующий день, когда девочки уже встали, и Воронкова заявилась к Ане в комнату, как всегда в ночной рубашке, в двери робко постучали, и тут же на пороге появилась Мэгги. По ее перепуганному выражению лица было ясно, что случилось что-то чрезвычайное. Аня это сразу поняла. А вот Воронкова расценила приход маленькой служанки как то, что их уже зовут на завтрак. Она всполошилась и пулей вылетела в коридор, побежав в свою комнату одеваться. Как только дверь за ней закрылась, Аня схватила Мэгги за руку и, усадив рядом с собой на кровать, спросила. «Что-то случилось?» «Не знаю даже, как сказать», — ответила маленькая служанка. «Вы, наверное, очень расстроитесь», — почему-то перешла на «вы» Мэгги. «Да что случилось?» — тоже начала волноваться Аня. «Сегодня утром Клара отправила меня в лавку купить свежих булочек к завтраку и хлеба», — начала рассказывать Мэгги. «А там, то есть в лавке, я услышала разговор двух женщин». «Какой разговор, Мэгги? Ну что ты тянешь?» — воскликнула Аня, потому что маленькая служанка замолчала. «Они говорили о том, что сегодня будет казнь на лобном месте, то есть сожгут колдунью». Мэгги снова замолчала. «Какую колдунью?» — немного успокоилась Аня. Больше всего она почему-то боялась за Малуха. Если узнают, что он помогает господину Скандеру, беглому колдуну, то тюрьмы возницы уж точно не избежать, а может быть и казни. Поэтому, когда Мэгги сказала про колдунью, у Ани отлегло от сердца. «Колдунью Зарину», — ответила маленькая служанка. «Ты, кажется, говорила, что она твоя знакомая», — снова перешла на «ты», девочка. «Галину Георгиевну?» Вскочила с кровати Аня. «Когда?» «Сегодня в полдень», — тоже подхватилась Мэгги. «Мы должны этому помешать», — воскликнула Аня и забегала по комнате. «Ну как?» — удивилась смелости своей госпожи Мэгги. «Пока не знаю», — остановилась Аня и задумалась. «Вот почему Галина Георгиевна не позволила им остаться в лесном домике, чтобы переждать непогоду», — подумала Аня. «Она уже все знала и не хотела, чтобы кто-то еще пострадал. Но почему же сама не спряталась или не убежала? В конце концов, могла вернуться в свой мир тем же путем, каким попала сюда. Или не могла?» — размышляла девочка. Эти мысли вихрем пронеслись в Аниной голове, а затем, глянув на маленькую служанку, воскликнула. «Я пойду к комиссару и скажу ему, что это никакая не колдунья, а простая женщина из другого мира, и она прибыла за мной, потому что я тоже из другого мира». «Нельзя!» — испугалась Мэгги. «Он не поверит. Комиссар прикажет арестовать тебя. Ведь ты сбежала из тюрьмы, да еще вместе с Николь. Ты думаешь, он помнит меня?» — усомнилась Аня. «Если я помню, и госпожа Беже, значит, и другие могут помнить. Но что же делать?» Аня снова села на кровать и закрыла лицо руками. Затем резко вскочила и, открыв шкаф, достала первое попавшееся платье и стала одеваться. «Аня, что ты собираешься делать?» — спросила Мэгги, наблюдавшая за ней. «Я пойду на лобное место», — решительно ответила девочка. «Не могу же я сидеть, сложа руки, когда...» Она не договорила, как дверь в комнату распахнулась, и на пороге выросла плотная фигура госпожи Файк. «Вот вы где!» — глянула она укоризненно на Мэгги. «Я уже весь дом обыскала. Вместо того, чтобы болтать с Энн, лучше бы помогла Кларе накрывать на стол». Маленькая служанка покраснела и, сделав книгсон, стремительно выскочила из комнаты. А госпожа Файк оценивающе посмотрела на дочь и произнесла тоном, нетерпящим возражений. «А ты, Энн, напудри волосы. Мы ждем на завтрак важного гостя. Не надо, чтобы видели их». На завтраке в семье Файков действительно присутствовал почетный гость, господин комиссар, для которого специально зажарили гуся, приготовили свиные отбивные и любимый господином Файком пирог с мясной начинкой. На десерт госпожа Файк дала распоряжение подать розовый пудинг, горячий шоколад и булочки свежей выпечки, за которыми и посылали Мэгги. К булочкам полагался клубничный джем, он подавался только по праздничным дням. Но для такого гостя госпожа Файк лично спустилась в кладовую и достала баночку с джемом. Когда господин Файк пришел к комиссару во второй раз сообщить, что его дочери нашлись, чиновник все же решил поговорить с девочками и выяснить некоторые детали, касающиеся исчезновения кареты, о чем поведал господин Файк со слов слуг в первый свой визит и просивший организовать поиски дочерей. Между мужчинами было договорено, что комиссар прибудет в дом Файков как раз к завтраку. В тот момент, когда Аня вошла в столовую и увидела комиссара, ее сердце забилось учащенно, и она почувствовала легкую дрожь в коленях, ведь она не знала, кого ожидают к завтраку, и даже не спросила об этом свою теперешнюю мать. В тот момент ее мысли были заняты другим. Она машинально схватила Воронкову за руку, которая оказалась рядом, и шепнула той на ухо. «Не вздумай рассказывать, что мы были у колдуньи, поняла?» Воронкова ничего не ответила, выдернув свою руку, и уже намереваясь подойти к столу, как Аня больно пихнула ее в бок и, придвинувшись ближе, зашептала в самое ухо старосты. «Если скажешь хоть слово, останешься здесь навечно!» «Ладно!» — наконец согласилась Воронкова и, глянув на комиссара, сделала глубокий книксен. А госпожа Файк, подлетев к девочкам, представила гостю своих дочерей. «Это Энн!» Она незаметно ущипнула Аню, и та, скривившись от боли, присела в поклоне. «А это ее сестра Грета. Они двойняшки!» Комиссар ничего не ответил, а только посмотрел в сторону девочек, остановив свой взгляд на Ане. Ее лицо ему показалось знакомым, но эти странные волосы, словно посыпанные мукой, сбивали с толку. Пока комиссар разглядывал Аню, возникла неловкая пауза, но господин Файк тут же заговорил сладким голосом. «Дорогая», — обратился он к Сильме, — «думаю, мы можем пригласить уважаемого гостя к столу». «Да, конечно», — встрепенулась госпожа Файк, — «прошу». Заворковала она, подталкивая комиссара к почетному месту во главе стола. Но он скромно попятился назад и предпочел устроиться напротив девочек. Комиссар сидел за столом прямо, выпятив грудь вперед в своем неизменном мундире, увешанном медалями, и попеременно бросал острый взгляд то на одну сестру, то на другую. «Нос!» Наконец произнес он, отрезав приличный кусок утки и водрузив его на свою тарелку. «Расскажите-ка, что с вами стряслось прошлой ночью?» Аня, переглянувшись с Воронковой, беспечно ответила. «Ничего такого, просто мы попали в метель и вернулись домой». «Вернулись домой?» — прищурился комиссар. «Неужели вы ехали обратно целую ночь?» «Да, нет». Одновременно ответили девочки и снова переглянулись. А комиссар продолжал допрашивать сестер, не забывая при этом смаковать утиную ножку. «Так вы сразу вернулись домой или нет?» — спросил он, поглядывая на Аню. «Понимаете, — начала объяснять девочка, немного сбиваясь, — когда снег повалил вовсю, мы остановились. И Харли вышла из кареты посоветоваться с кучером», — добавила Воронкова. «Да», — подтвердила Аня, — «ее долго не было, поэтому я тоже вышла», — сказала она и замолчала. «И что же было дальше?» — вновь спросил комиссар, разделавшись с уткой и принимаясь за пирог. «Но Харли и кучера возле кареты не оказалось», — ответила Аня, — «и нам пришлось развернуть лошадей и ехать домой». «А ваши слуги утверждают, что карета исчезла?» — сверля глазами Аню, произнес комиссар. «Не так ли, господин Файк?» И он посмотрел на хозяина дома. «Да, они так сказали», — тут же отозвался Джордж. «Но, возможно, из-за сильного снегопада и отойдя немного в сторону, они не видели больше кареты, вот и подумали, что она исчезла», — выдвинул он свою версию. «Возможно», — подумав, ответил комиссар. «Но если следовать логике, могли бы люди решиться отойти от кареты при такой плохой видимости? Ты зачем им было отходить?» Никто ему не ответил, поэтому комиссар продолжил. «Хорошо, Я расспрошу их сам. Кстати, — повернул он голову госпоже Файк, — не могли бы вы их позвать? — Простите, господин комиссар, но они оба заболели, — извиняющимся тоном ответила Сильма. — У них сильный жар. — Вот как? — удивился комиссар. — Ну, хорошо, когда поправятся, я с ними побеседую. А затем, перекинув свой взгляд снова на девочек, спросил. — И что же было дальше? — Ничего не было, — начала раздражаться Аня. Ей порядком надоел этот допрос, который затягивался, а она во что бы то ни стало должна была бежать на лобное место. Возможно, она еще успеет спасти Галину Георгиевну, хотя что будет делать, пока не знала. Но тут ей в голову пришла шальная мысль. Вот он, комиссар, сидит прямо перед ней. Он может назначить казнь или отменить. А если попробовать поговорить с ним, рассказать все как есть? Он, похоже, не глупый человек и должен понимать, что нельзя казнить людей только из-за цвета их волос или по каким-то нелепым подозрениям. Пока она сидела и раздумывала, как поступить, комиссар задал свой очередной вопрос. «Что же ты замолчала, Энн? Или тебе нечего сказать?» «Есть!» — неожиданно громко выпалила Аня, решившаяся попытать счастье. «Я должна вам кое-что сообщить!» — уже тише произнесла она. «Слушаю!» Комиссар отложил в сторону ложку, которой ел пудинг. «Наедине!» — еще тише сказала Аня и опустила глаза, будто боялась, что госпожа Файк расстреляет ее своим взглядом. А у Сильмы действительно глаза округлились, и она стала беззвучно открывать и закрывать рот. «Ну что ж!» — начал подниматься из-за стола комиссар, ничуть не удивившись. В этот момент в столовую вошла Мэгги, неся большой чайник на подносе со свежезаваренным чаем, аромат от которого разносился по всей комнате. Стоило комиссару глянуть на маленькую служанку, как он плюхнулся на стул, но тут же подскочил. Позвольте, да ведь это служанка госпожи Беже! — воскликнул он удивленно. — Что она тут делает? Мэгги, увидев комиссара, покраснела и чуть не уронила под нос. — Она теперь прислуживает Энн, — заявила госпожа Файк и сердито посмотрела на Аню. — Вернее, будет прислуживать, когда девочки отправятся во дворец. Их выбрали фрейлинами будущей принцессы, — добавила она, пытаясь изобразить гордость, но ее слова прозвучали скорее как упрек, брошенный в Анин адрес. — Вот как? Поздравляю! — как бы мимоходом произнес комиссар, не отрывая своего взгляда от маленькой служанки. — Тебя зовут Мэгги Поризон, не так ли? Она была арестована вместе с другой девочкой, которая покрасила свои волосы в рыжий цвет и обвинялась в колдовстве, — пояснил он, повернувшись к хозяевам дома. «Эта девочка была отпущена!» Он сделал жест в сторону маленькой служанки. «А та является опасной преступницей, и с помощью колдовства ей удалось сбежать из тюрьмы. Но будьте уверены, скоро мы выйдем на ее след, и она будет сожжена на лобном месте!» Затем он снова повернулся к Мэгги и спросил. «Тебе что-то известно о той девочке? Где она прячется?» Мэгги молчала, продолжая держать поднос с чайником, но руки ее заметно начали дрожать. «Если ты что-то скрываешь, — продолжал напирать на маленькую служанку комиссар, — то и сама можешь попасть в тюрьму. Поздно или рано мы ее поймаем, поэтому тебе лучше рассказать все, что знаешь. Только так ты сможешь избежать наказания». Мэгги бросила испуганный взгляд на Аню, которая медленно поднялась из-за стола и еле заметно покачала головой. От комиссара, внимательно следившего за девочками, не ускользнул этот обмен взглядами, который только усилил подозрения. «А что у тебя с волосами?» — вдруг спросил комиссар, сделав шаг в сторону Ани. «Зачем ты их посыпала мукой? Может быть, ты скрываешь их цвет?» «Что вы, господин комиссар?» подхватилась со своего места Сильма. «Это не мука, это пудра. Знаете ли, опять входит в моду, а молодые девушки...» «Госпожа Файк!» — прервал ее комиссар, и в его голосе послышались металлические нотки. «Эта девочка!» — он метнул свой взгляд в сторону Ани. «Очень напоминает беглянку, которую мы разыскиваем. Можно сказать, сходство удивительное. Вот только ее волосы!» Здесь он сделал паузу. «Выглядят странно. И потом вы сказали, что ваши дочери-близнецы. а ведь они совершенно разные. То есть я хочу сказать, что близнецы обычно похожи. И даже очень. Но этих девочек нельзя назвать даже сестрами». «Что вы такое говорите?» — залепетала Сильма. «Это наши дочери!» А господин Файк, тоже вставший из-за стола, укоризненно посмотрел на супругу. «Я же говорил тебе, Сильма, надо было с самого начала все объяснить». «Что объяснить?» Тут же ухватился за его слова комиссар. Ему не успели ответить, потому что дверь с треском распахнулась, и в столовую вбежал Сиси. За ним неслась запыхавшаяся Клара. «Сиси, сюда нельзя!» Наконец-то схватила она ребенка за руку. «Пойдем в детскую!» «Пусти меня!» — заорал мальчик и, выдернув руку, подбежал к Ане. «Рыжая, рыжая!» — стал он дразнить девочку, прыгая на месте. Все присутствующие в комнате замерли, уставившись на Аню. У комиссара появился в глазах огонь охотника, а Мэгги бросила поднос на пол. Фарфоровый чайник разбился, и брызги горячего чая полетели во все стороны. Госпожа Файк вскрикнула, а маленькая служанка прошептала: «Девочки, бегите!» Аня глянула на Воронкову, но та спряталась за спиной господина Файка и, как показалось Ане, не думала никуда бежать. А комиссар уже попятился назад, закрывая собой выход из столовой, уловив намерение девочки. Но это ее не остановило. Она прошмыгнула мимо стража порядка так быстро, что он не успел ее схватить. Выскочив из столовой, девочка побежала по коридору и, очутившись возле входной двери, обернулась. Никто за ней не гнался. Это ей показалось странным, но времени на раздумье не было. Сорвав свою меховую накидку с вешалки, она выскочила на улицу. Аня мчалась, не разбирая дороги, сама не понимая, куда бежит. Ей казалось, что комиссар гонится за ней и вот-вот ухватит за развивающуюся на ветру накидку. Она заскочила в какую-то небольшую лавку, где продавалась посуда, и, подойдя к витрине, посмотрела на улицу. Там было все спокойно, туда-сюда сновали закутанные с ног до головы прохожие, потому что погода окончательно испортилась, повалил мокрый снег, да время от времени проезжала двуколка. «Что вас интересует, мадемуазель?» Вдруг услышала она за своей спиной женский голос и от неожиданности вздрогнула. Оглянувшись, Аня увидела полненькую женщину, на молодом лице которой сияла вежливая улыбка. «Я хотела...» Тут девочка бросила взгляд на полки с посудой за прилавком. «Хотела выбрать чашку для моей сестры», — придумала она на ходу причину, по которой оказалась здесь. «О!» — воскликнула женщина. «У нас есть чашки на все случаи жизни. У вашей сестры, верно, день рождения?» И, не дожидаясь Аниного ответа, начала снимать с полки чашки, расставляя их на прилавке, при этом не забывая нахваливать каждую. Аня рассеянно смотрела на них, некоторые брала в руки и вдруг увидела одну, на белом фоне которой был изображен костер. Алые языки пламени взымались вверх, охватывая человеческую фигуру. Увидев Анино изумление, продавщица выхватила чашку из рук девочки. «Думаю, вашей сестре это не подойдет», — сказала она поспешно и тут же пояснила. «Но есть такие покупатели, которые предпочитают пить из этих». Одним нравится смотреть, как сжигают колдуна, другим — как колдунью. От этих слов Аня вздрогнула и, вспомнив про Галину Георгиевну, спросила. «А сегодня будет казнь?» «Да, я тоже слышала об этом», — отозвалась женщина. «Поймали какую-то, кажется, ее Зарина зовут, сегодня в полдень». И продавщица глянула на часы, висевшие на стене. «О!» — воскликнула она. «Через 15 минут. Я бы тоже пошла посмотреть, но не могу закрыть лавку». У Ани все внутри похолодело, и, не попрощавшись со словоохотливой женщиной, пулей вылетела из магазина, побежав на лобное место. Здесь было многолюдно, толпа гудела, а в самом центре разворачивалось главное событие. Колдунью уже привезли из тюрьмы и привязывали к столбу, а два шустрых подростка укладывали вокруг нее хворост. Наконец, получив свои монеты, они смешались с толпой, а палач зажег факел и стал рядом с несчастной жертвой. К месту казни подъехала карета, запряженная четверкой отборных жеребцов. Толпа колыхнулась, давая проход, и тут же сомкнулась вновь, как только карета остановилась. Из нее вышел бородатый мужчина, очевидно, священник в черной бархатной сутане и таком же берете, украшенном разноцветными каменьями. Аня начала пробираться вперед к месту казни, все время приподнимаясь на цыпочки, но разглядеть ничего не могла. Небо сгустилось и потемнело еще больше, изрыгая из себя крупные белые снежинки, которые тут же таяли, лишь прикасаясь к одежде людей. Аня была так взволнована, что забыла о своих рыжих волосах, пудра с которых начала смываться, и рыжина проступала все больше и больше. Но этого никто не замечал. Все смотрели на мужчину в черной сутане, который поднялся на помост, и когда он поднял руку вверх, люди, как по команде, опустились на колени, низко пригнув головы. Только она продолжала стоять, не понимая, что происходит, устремив свой взгляд на женщину, привязанную к столбу, которую теперь хорошо могла разглядеть. И тут их взгляды встретились. Анин и колдуньи Зарины, а вернее Галины Георгиевны. Лицо женщины было бледным, в глазах затаился ужас от происходящего. Она попыталась улыбнуться, но лицо исказило страдальческая гримаса. Девочка громко вскрикнула, священник прервал свою проповедь, присутствующие на площади подняли головы, пытаясь понять, что происходит, а одна женщина, которая была ближе всех к Ане, вдруг вскочила на ноги и завизжала. «Рыжая, смотрите, еще одна колдунья!» Другие тоже, подхватываясь, что-то выкрикивали, указывая на Аню. Девочка быстро накинула капюшон, но было слишком поздно. К ней через толпу протискивались люди комиссара. «Вот почему он не побежал за мной», — мелькнула мысль в голове у Ани. «Он послал своих солдат». Пока девочка находилась в замешательстве, оглядываясь по сторонам, кто-то снизу сильно дернул ее за накидку, она, ахнув, присела и сразу почувствовала, как чьи-то ловкие пальцы стали быстро расстегивать пуговицы на ее накидке, а затем, стянув ее, накинули старый потрепанный балахон с капюшоном. Кто-то, схватив девочку за руку, потащил в сторону помоста. Все произошло так быстро, что она даже не успела удивиться, но смогла разглядеть большой не по размеру полушубок на худенькой фигурке мальчика. В этом мальчике она узнала своего спасителя. Это был Кинафт, а он, пробираясь через толпу, тянул ее за собой. И вот они уже оказались возле самого помоста, на котором по-прежнему продолжал стоять палач в накинутом на голову капюшоне и с факелом в руках. Девочка подняла глаза и посмотрела ему в лицо. Он был так близко, что она узнала знакомые глаза, этот хитрый прищур, который выдавал Малуха. Он слегка кивнул ей головой и в тот же миг бросил горящий факел в толпу. Послышались крики и началась давка, а он, будто не замечая происходящего вокруг, спрыгнул вниз. Девочка не успела сообразить, что происходит, как Малух, оказавшись рядом, подтолкнул ее к люку и, открыв его, столкнул вниз.